Текст 7. Один мог менять свое обличье. Тогда его тело лежало, как будто он спал или умер. А в это время он был птицей или зверем, рыбой или змеей. И в одно мгновение переносился в далекие страны по своим делам или по делам других людей. Он мог также словом потушить огонь или утешить море, или повернуть ветер в любую сторону, если хотел. И у него был корабль. Он назывался Скидбладнир, на котором он переплывал через большие моря, и который можно было свернуть, как платок. Один брал с собой голову Мимира, и она рассказывала ему многие вести из других миров. А иногда он вызывал мертвецов из земли или сидел под повешенными. Поэтому его называли владыкой мертвецов или владыкой повешенных. У него было два ворона, которых он научил говорить. Они летали над всеми странами и о многом рассказывали ему. Поэтому он был очень мудр. Всем этим искусствам он учил рунами и песнями, которые называются заклинаниями. Поэтому асов называют мастерами заклинаний. Один владел и тем искусством, которое всего могущественнее. Оно называется ведовство. С его помощью он мог узнавать судьбы людей и еще не случившееся, а также причинять людям болезнь, несчастье или смерть, а также отнимать у людей ум или силу и передавать их другим. Мужам считалось зазорным заниматься этим ведовством, так что ему обучались жрицы. Одину было известно о всех кладах, спрятанных в земле, и он знал заклинания, от которых открывались земля, скалы, камни и курганы, и он словом отнимал силу у тех, кто в них жил, входил и брал, что хотел. Эти его искусства очень его прославили. Недруги Одина боялись его, а друзья его полагались на него и верили в его силу и в него самого. Он обучил жрецов большинству своих искусств. Они уступали в мудрости и ведовстве только ему. Да и другие многому научились у него, и так ведовство очень распространилось и долго держалось. Люди почитали Одина и девятерых диев, верховных жрецов. Называли их своими богами и долго верили в них. От имени Один пошло имя Аудун, и люди так называли своих сыновей. А от имени Тора пошли имена Торир или Торарин, а в сочетании с другими словами Стейнтор или Хавтор и многие подобные.